Борьба с сорняками. Начинающие садоводы часто не уделяют удалению сорняков должного внимания. Тем не менее, в молодом саду первые 5-7 лет необходимо держать почву чистой, пропалывать траву и особенно следить за приствольными кругами. Между рядами деревьев сорная трава скашивается 4-6 раз за лето и пропалывается при достижении ею высоты 15-18 сантиметров. Сорняки особенно наносят вред деревьям во время жары и при отсутствии полива. Трава поглощает воду и забирает у деревьев ценные питательные вещества. Сорняки следует выпалывать с корнями и не допускать попадания в землю семян. Необходимо бороться и с корневой порослью. Ее еще называют дичкой, и у привитых деревьев она растет от корня. Если поросль не удалять, она может обогнать в росте основное дерево и даже погубить его. Если появление дички запущено, и дерево легче спилить, чем спасти, поросль используется для прививки других зимостойких сортов. Поросль следует отрезать под корень, не оставляя пеньков, иначе она разовьется с еще большей силой, и дерево будет окружено целым кустом дички. Побеги срезаются секатором или пилой.